Караваджо с трудом выбрался на сушу, потирая намятые бока. Легко представить, какая была несусветная жара в тот воскресный день. Июльское солнце нещадно пекло в затылок, шляпа в пути была утеряна. Это была агония, когда он оказался выброшенным на берег, рассудок помутился. Началась галлюцинация. В голове шум, в горле пересохло, и он не различал контуры предметов. Перед глазами вспышки ярких пятен чередовались с мрачной пеленой. Ему мерещилось, что за ним кто-то гонится по пятам, и за спиной слышался топот или цокот копыт. Силы были на исходе, но он упорно шел наугад вперед. Не исключено, что за ним действительно гнались ограбившие его хозяин баркаса с подручными. Возможно, они решили вернуться, и чтобы не оставлять жертву в живых, пустились в догонку. Но преследователями могли быть также наемные убийцы, которым впало что-то или кто-то помешал выполнить заказ. Превозмогая усталость, Караваджо брел вдоль береговой кромки туда, где ждало обещанное помилование, и куда должны быть доставлены его картины. День клонился к закату, и тени становились длиннее. Они то укорачивались, когда он падал и продолжал двигаться ползком, то удлинялись, когда ему удавалось вновь подняться на ноги. Вконец, обессилев и страдая от жажды, он упал на раскаленный песок и потерял сознание, ничего не слыша и не видя вокруг. Чуть поодаль, сверху, по дороге на Порто-Эркуле, куда должен был приплыть художник из Неаполя, мчалась во весь опор двуколка с гонцом. Из-за слепящих лучей заходящего солнца гонец не мог приметить лежащего у воды человека, походившего издали на прибитую волной к берегу корягу. Сообщение о случившемся появилось уже 31 июля в римском печатном органе «Аввизе», вызвав целую бурю слухов и кривотолков, поскольку речь шла о личности, ставшей почти легендарной. По странной иронии судьбы, в тот же день был обнародован папский указ об отмене ранее вынесенного смертного приговора, чего Караваджо так добивался в последние месяцы жизни. На следующий день в Порто-Эркуле устремились его друзья Лонги и Милези вместе с курьером Мартинелли, их давним приятелем. Первым делом они нанесли визит коменданту порта, который заявил, что в последние дни ни одно судно из Неаполя не бросало якорь в бухте. Тогда с помощью местных жителей они облазили все побережье, побывали в монастырской больнице и посетили кладбище, но следов исчезнувшего Караваджо нигде не нашли. Но кто-то все же опознал лежащее на берегу тело и оповестил местную власть о смерти или совершенном злодеянии, а вот место погребения осталось невыясненным. Друзья художника вернулись в Рим ни с чем. Живописные руины крепости Порто-Эркуле, овеянные неразгаданной тайной смерти великого художника, до сих пор привлекают туристов. На месте предполагаемой гибели на пляже Фенилья, рядом с сосновым бором, 18 июля 2002 года был торжественно открыт монумент из белого карарского мрамора, на котором высечено искаженное гримасой ужаса лицо с ртом, раскрытым в предсмертном крике о помощи. Возможно, так оно и было на самом деле в тот трагический день. Автор памятника, скульптор Джанфранко Романьоли, бесспорно исходил из знаменитой картины Караваджо «Голова Медузы», выразив тем самым свое неприятие официальной версии о кончине художника из-за болезни. Незадолго до этого события в итальянской прессе появилось сообщение о сенсационной находке двух исследователей. Им удалось обнаружить в архиве госпиталя Монашеского братства Санта-Кроче в городке Порто-Эрколе документ, раскрывающий, по их словам, подлинную причину смерти Караваджо. Вот этот наделавший немало шума документ, а вернее, пожелтевший от времени клочок бумаги, в котором говорится, что 18 июля 1609 года, внимание, в госпитале Санта-Мария-Аузельятриче умер художник Микеланджело Меризи с Караваджо от болезни, а на оборотной стороне листка дано имя другого умершего в тот же день. Сенсационную находку не поверили ни автор монумента, ни журналисты, освещавшие события. Кроме того, сама эта выписка из регистра умерших четко помечена 1609 годом, хотя в газете «Аввизе» черным по белому было сказано, что художника не стало в 1610 году. Настаивая на подлинности архивного документа, оба исследователи ссылаются на то, что больница монашеского братства напрямую зависела от Сиенского епископата, не успевшего перейти на григорианский календарь, чем и вызвана ошибка датировки. Доводы более чем несуразные, так как вся католическая церковь уже четверть века жила по новому летоисчислению, и вряд ли кто-либо из ее притча осмелился бы своевольничать. Итак, перед нами почти мистическая загадка. Смерть налицо, но нет трупа. А мистики в жизни Караваджо было предостаточно. Это обстоятельство вызывает особое недоумение. Авторы сенсации не смогли обнаружить в архиве ни единой строчки о факте захоронения, хотя предание усопших к земле – святой долг монашеского братства, как это ярко запечатлено на полотне Караваджо «Семь дел милосердия». Ничего удивительного, возражают некоторые сторонники официальной версии. Художник мог обрести упокоение в одной из общих могил для неопознанных тел. Но такие могилы, как правило, предназначены для захоронения безымянных лиц и бродяг, а имя художника было на слуху, и тело его кем-то опознано, иначе каким образом мир узнал о смерти Караваджо. Тайна осталась нераскрытой.